Вначале сочувствие общества и всего народа было обеспечено благодаря простому и ясному лозунгу «Поможем братьям-славянам». Показательно, что в атмосфере всеобщего воодушевления сын Николая Гавриловича Чернышевского отправился по окончанию университета добровольцем на войну, чтобы своей кровью облегчить участь отца. Молодому человеку не повезло. Поступив рядовым в Невский пехотный полк, он заболел тифом и не доехал до фронта. Вскоре выяснилось, что славянофильское течение преследует при этом в качестве конечной цели объединение вокруг России всех славянских государств. Цель явно несбыточная, но о ней писали и произносили пламенные речи московские говоруны. Ее поддерживали и в Аничковом дворце. Едва ли Александр Николаевич был осведомлен о взглядах отставного дипломата Константина Леонтьева на эту проблему. Тот считал, что болгарские демагоги используют национальные религиозные идеи далеко не во имя общеславянского единства и поддержания незыблемости православия. Всегда ли во всем это поднятие славянского духа сочувственно и полезно нам, русским? Задавался вопросом Леонтьев в статье «Византия и славянство». Умеренное прозападное течение не возражало против обретения контроля над проливами, но прежде хотело бы полюбовно договориться с западными державами, видя в согласии Европы гарантию успешного ведения в стране железнодорожного строительства, а также создания заводов, фабрик и рудников. Показательно, что канцлер Горчаков, бывший сторонником строгого нейтралитета в отношении Балкан, сменил свою позицию и согласился смотреть сквозь пальцы на провоз оружия к сербам и болгарам. На российские таможни были даны соответствующие секретные инструкции. Охранительно-реакционные течения в высших кругах бюрократии и аристократии устами отставного начальника третьего отделения Петра Шувалова убеждало императора, что успех славянского дела не только не укрепит самодержавие, но, напротив, ослабит, ибо освободительно-демократическая волна наверняка захлестнет Россию. В качестве предостерегающего примера приводили случаи 6 декабря 1876 года, когда по окончании обедни при выходе народа из Казанского собора толпа молодых людей провела демонстрацию, а один с красным флагом даже начал произносить речь. Эта уличная проделка не напугала государя. Тем не менее, как и всегда, он должен был учитывать и раскол среди высшей бюрократии. Посол в Константинополе, граф Игнатьев, осуждал деятельность Министерства иностранных дел. Сам князь Горчаков то уверял в прочности союза с Германией и Австрией, то вдруг пугался возможности объединения двух империй с третьей, британской. Военный министр никак не желал войны, но, уязвленный газетными упреками в нашей неготовности к войне, представил план кампании, диспозицию войск и предположение по назначению военных начальников. Министр финансов Рейтерн подал государю записку, в которой живо писал финансовое и экономическое расстройство империи, в самых черных красках представил ожидаемые от войны последствия. Но не столько это огорчило Александра Николаевича. Другое поразило его и вывело из себя настолько, что при обсуждении записки министра финансов государь гневно обрушился на Рейтерна. «Из ваших объяснений, Михаил Христофорович, можно заключить, что совершившиеся в мое царствование реформы испортили положение России. Да так, что в случае войны последствия будут гораздо тяжелее, чем было 20 лет назад». Рейтерн пытался объясниться, но государь, что случалось крайне редко, не дал ему слова. «Я вызвал вас не для того, чтобы узнать ваше мнение, следует ли начинать войну или нет, а чтобы отыскать средства для ее ведения». Судя по всему, Александр II все же боялся войны, к которой его толкали славяне, и князь Бисмарк, обещая даже заем в 100 миллионов рублей на эти цели через своего банкира Бляйхредера, 15 июля 1876 года в Петергофе во время доклада военного министра царь вдруг заговорил об этом. «Постоянно слышу я упреки. Зачем мы остаемся в пассивном положении? Зачем не подаем деятельной помощи славянам турецким? Спрашиваю тебя, благоразумно ли было бы нам, открыто вмешавшись в дело, подвергнуть Россию всем бедственным последствиям Европейской войны? Я не менее других сочувствую несчастным христианам Турции, но я ставлю выше всего интересы самой России».